Был, кажется, 1913 год. Была, наверное, весна. С островов по Каменноостровскому тянуло блаженной свежестью петербургского апреля. Я шел медленно, идти было очень приятно. Цель же моей прогулки была очень скучная. По поручению одной редакции, где я недолго и довольно малоуспешно исполнял обязанности секретаря, я шел переговариваться с профессором Рейснером о каких-то переделках и сокращениях в какой-то его статье. По широкой лестнице ультрамодернизированного дома я поднялся на третий этаж. Лакированная дверь, медная доска. Профессор Рейснер. Но на мой звонок никто не открывал. Я позвонил еще. То же самое. Может быть, звонок испорчен? Я хотел постучать и толкнул дверь. Она без шума распахнулась. Из прихожей прямо против меня была видна большая белая комната с роялем и цветами. Гостиная, должно быть. Окно в ней было фонарем. Большое зеркальное стекло, ничем не завешенное, на сад и розовое вечереющее небо. На фоне этого окна стояли девочка лет 15 и мальчик, морской кадет. Они не слышали, как я вошел. Должно быть, они ничего не слышали. Они целовались. Они стояли, отодвинувшись друг от друга. Она, положив руки на погоны, он, осторожно держа ее за талию, совершенно так, как на наивных английских картинках изображается первый поцелуй. Первый или нет, поцелуй был очень продолжительный. Что мне было делать? Я кашлянул. Морской кадет отдернул руки и быстро отвернулся к окну. Девочка слабо ахнула, потом, мотнув белокурой головой, пошла мне навстречу. Лицо ее пылало, глаза блестели. Признаюсь, когда она подошла ближе, я позавидовал морскому кадету с независимым видом, теребившему свой рукав. Так прелестна была его подруга. Она была совершенной красавицей. Профессор, заодно с дочерью, должно быть, меня проклял. Я потревожил его послеобеденный отдых. Его острое личико было заспано и помято, но принял он меня с преувеличенной, прямо одуряющей любезностью. Его пенсне, сосна, плохо держалась на его носу и розовела разогретая подушкой щека, а он уже протягивал мне сигару, почивал портвейном и говорил, сладко, вкрадчиво, душевно. Говорил о молодежи, о святом искусстве, о свободе, идеалах, светлом будущем человечества и о многих других высоких и глубоких предметах, о которых со мной, секретарем редакции, пришедшим по делу, пожалуй, можно было бы и не говорить. Голос у профессора Рейснера был удивительно мягкий, удивительно подкупающий. Так же мягко, так же душевно, помню, звучал этот голос на каком-то официальном собрании в Доме ученых перед голодными и заморенными дорогими коллегами из числа тех, которые из-за отсутствия в их природе указанного выше флюида в число красных звезд не попали, скромно перебиваясь между торговлей собственными портьерами и академическим пайком. Душевно и подкупающе профессор говорил о святой науке и попутно о своих заслугах перед ней. Достаточно сказать, что в числе моих учеников есть трое ученых с европейскими именами, 10 командиров Красной Армии, 4, особенно бархатная модуляция, председателя ЧК.